Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытым. Мы сделаем паузу в рассказах археолога Александра Бутягина. На этот раз свои вещи выбирает его коллега, археолог и автор курса «Как жили первобытные люди» Евгений Черленок. В этом выпуске о том, что может упасть на голову. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Кирпич. Кирпич – вещь довольно странная для разговора о предметах. С одной стороны, это вещь такая массивная, тяжелая, которая имеет форму конкретную и узнаваемая. И если мы где-то увидим его валяющимся на улице, то, в общем-то, мы поймем, что это он, а не что-нибудь другое. С другой стороны, кирпич – это деталь, такой необходимый элемент конструкции, потому что функциональное значение кирпича – это не валяться на улице, где мы его увидим, а находиться в кирпичной кладке, находиться в стене. И в этом отношении кирпич является неотъемлемой частью монументальной, непортативной конструкции. В археологии это всегда очень важно, всегда подчеркивают, что все, с чем мы работаем, весь вот этот вот предметный, вечный мир, он делится на две большие группы. Портативные артефакты и непортативные. Они разные совершенно вещи отражают, по-разному немножко с ними работают. И вот кирпич — это что-то такое посередине получается, потому что, с одной стороны, он вроде бы как и вещь, предмет, а с другой стороны, часть монументальной постройки. Тем не менее, разговор о кирпичах – это важный очень разговор, потому что кирпич очень тесно связан с жилищем. И не просто с жилищем, а жилищем человека, который живет оседло. И вот, собственно, первые кирпичи, их начали делать на Ближнем Востоке, и это было связано с производящим хозяйством, потому что одним из важнейших следствий перехода человека к производящему хозяйству стало то, что он стал привязан к своим полям. То есть он должен был сидеть на одном месте, а поскольку ты сидишь на одном месте, то ты можешь задуматься о том, как бы тебе там хорошо сидеть, начать думать над тем, как построить себе какое-то правильное, удобное жилище. Это с одной стороны, а с другой стороны очень важно то, что переход к производящему хозяйству, он сопровождался демографическим взрывом, то есть людей становилось больше. Соответственно, возникла очень важная потребность в поиске какого-то искусственного, скажем так, строительного материала, который мог бы хотя бы частично заменить всякие материалы естественные, там дерево, камень, потому что их просто могло уже не хватать для этого большего количества людей. И вот, собственно, поэтому, как только люди садятся на землю, они тут же придумывают кирпич. Тем более, что и материал, то есть глина на Ближнем Востоке и имелся. И вот эти самые ранние кирпичи, они лучше всего изучены на таком ближневосточном поселении, которое называется Иерихон, и сильно отличались от современных. Прежде всего потому, что они формовались вручную целиком. То есть самые совершенные кирпичи иерихонские, они больше похожи на московский батон. Это плоскость внизу, потом такая округлость со всех сторон, а наверху там отпечатки пальцев. То есть ручная формовка – это вот прием для изготовления кирпичей. Казалось бы, эти кирпичи такие неказистые, но вполне позволяло создавать из них там и круглые постройки, а позже даже прямоугольные. И вторая очень важная особенность этих ранних кирпичей заключалась в том, что их не обжигали, их сушили. И потом вот эти высушенные уже кирпичи использовали в кладке. Это приводило к таким очевидным последствиям, то есть все эти постройки не были очень долговечными, все это приходилось периодически перестраивать, а весь строительный мусор оставался на месте, и вот эти вот поселения, они росли наверх, превращались в такие огромные жилые холмы. И причиной этому, собственно, был в первую очередь этот самый кирпич, который оставался на месте. Постепенно производящее хозяйство распространялось по Ближнему Востоку, попало в Европу, расселялись люди, которые вели производящее хозяйство. и вместе с ними переселялся на новые территории и кирпич. При этом он, в общем-то, менялся, потому что довольно рано люди перешли к формовке этого кирпича в специальном ящике. Это было, в общем-то, предсказуемо, потому что кирпич с правильными гладкими поверхностями лучше прилегает к другому, и таким образом сама кладка, она лучше становится, сама вот эта стена. И вот формовка в раннее время, она приводила к двум основным результатам. Если мы исходные материалы удавливаем в этой форме и дальше ничего не делаем, то получается что-то наподобие буханки. То есть ровные такие поверхности, а вот верхняя часть округлая. Другой способ, ну это, собственно, когда выравнивают уже подробную поверхность и верхнюю тоже часть, и получается уже такой вполне себе нормальный кирпич в виде правильного параллелограмма. Поначалу даже вот эти формованные кирпичи, их не обжигали. Но, тем не менее, конечно, они гораздо лучше сидели в кладке. И вот только вместе с началом древних цивилизаций, прежде всего в Месопотамии, в Египте, в долине Инда, позже в Китае, люди стали обжигать кирпичи. Обжиг – это операция, которая не исключает все остальные. То есть кирпич вначале формуется, потом он сушится, при определенных условиях сушится, и потом только обжигается. И второе, что очень важно, что обжиг – это вещь, условно говоря, дорогая, потому что нужен материал для того, чтобы все это обжигать. А этот материал, он может быть редким, его могут очень быстро извести на нет, обжигая эти кирпичи. Поэтому обожженный кирпич на Древнем Востоке сосуществовал с кирпичом необожженным. Причем существовал в разных абсолютно пропорциях в зависимости от возможности территории. Ну, например, Месопотамия нижняя, там, где Шумер у нас формировался, территория современного Ирака, это, в общем-то, такая бедная на многие ресурсы территория. И здесь обожженный кирпич был, и здесь много чего придумали, связанного с ним, но предпочитали вот этот вот кирпич-сырец. А вот, например, в долине Инда, где существовала цивилизация, которая называлась Харабская, Пакистан, Индия современные. Здесь, наоборот, была такая цивилизация обожженного кирпича. И причем сама эта цивилизация, она погибла из-за невыясненных обстоятельств до конца. И вот одна из базовых версий заключается в том, что она погибла из-за кирпича, обожженного, точнее, кирпича. Они свели на нет все леса, которые у них там были. Началось засоление почв, падение урожаев, ну и, естественно, гибель вот этой вот цивилизации. Иногда это все используется в качестве образа нашего современного мира. Это, конечно, все связано с экологической обстановкой нашей современной. Кирпич, он был, конечно, очень важен на Древнем Востоке еще из-за того, что из него строили не только жилища, но и храмы. В этом строительстве могли участвовать правители древние. Особенно это заметно в Месопотамии. В Шумере там есть и изображения шумерских правителей, которые носят на своей голове корзины с глиной для производства кирпича. Ну и в текстах, где правитель строит храм, строительство оно начинается с производства вот этого первого кирпича. Само производство кирпича оно было связано со многими обстоятельствами, вообще актуальность этого производства. И в частности с тем, насколько имелся другой строительный материал, особенно если речь заходит о монументальных постройках. Ну, например, в Египте из кирпича строили, ну, в основном какие-то жилые постройки, а вот храмы предпочитали возводить из камня, и монументальные гробницы предпочитали возводить из камня, просто потому что здесь камень был очень доступен. Сама долина реки Нил, она, по сути дела, такой каньон в скальнике, то есть камень был здесь. И по этим же причинам очень многие области мира долгое время игнорировали более-менее кирпич, особенно обожженный, потому что, еще раз повторю, что это дорого. Если взять там античность, например, то здесь монументальные особенно постройки очень долгое время возводились из камня. Кирпич был им известен, прежде всего сырец, но фактически он не использовался. Ситуация поменялась в Европе в античности во времена императора Августа. Просто надо было очень много строить, и монументальных именно зданий. И вот именно в это время появляется так называемый римский кирпич, правильный параллелограмм, но только очень плоский. и причем мог иметь совершенно он разную форму. Например, была очень распространена квадратная форма. И вот очень важно то, что здесь сформировалось производство этого кирпича, похожее на более позднее время. В частности, здесь начали клеймить кирпич, то есть ставить на него отметку производителя. При этом клеймили не каждый кирпич, а клеймили партии большие. Но, тем не менее, это очень важно, потому что таким образом мы можем много чего понять. Кто производил, насколько далеко этот кирпич мог транспортироваться от места производства, ну и так далее. И вот дальше, собственно, начинается история распространения обожженного кирпича по Европе. И история эта очень важная для понимания многих процессов древности, потому что кирпич им особо не поторгуешь, скажем так. Он так или иначе привязан к месту строительства, и поэтому, если мы встречаем где-то кирпичи, изготовленные по определенной технологии, то почти наверняка эту технологию принесли люди, которые знают, как делать этот кирпич, а не какие-нибудь там торговцы. И вот, собственно, кирпич начинает распространяться, попадает в Центральную и Западную Европу вместе с римскими легионерами. И здесь очень важно понимать одну такую особенность, что это не значит, ну, просто такое банальное завоевание, включение в состав Римской империи, а в составе римских легионов были специалисты по инженерным, скажем так, строительным работам, и они-то как раз и вводили эту практику производства кирпича на новых территориях. Это очень хорошо видно как раз по клеймам, потому что эти клеймы включали в себя номера легионов, того или иного легиона, который создавал эти кирпичи, потом что-то из них строил на той или иной территории. А в Восточную Европу, ну, собственно, территорию современной России, кирпич пришел попозже, и это связано с немножко другими обстоятельствами, потому что это, конечно, уже христианизация, то есть необходимость строить церкви. И церкви эти строятся по византийскому образцу, первые церкви, византийскими мастерами, и, естественно, с использованием вот этого византийского, ну, фактически, там, он очень похож был на римский, кирпича. И вот это строительство, оно заменило какую-то место, да, видимо, традицию строительства в области монументальных памятников, потому что, конечно, наиболее естественный материал здесь, на территории Восточной Европы, это лес. Естественно, приезжали какие-то конкретные люди, и, в общем-то, им нужна была здесь рабочая сила. Вот эта рабочая сила смотрела, как это все делается, и перенимала эту технологию. И, в общем-то, довольно быстро технология производства вот этой плинфы византийской, она была перенята на Руси. Но впоследствии, там, в 15 веке, традиция использования плинфы прекращается. В обиход вводится брусковый кирпич западного образца. В Новгороде он встречается довольно рано, а в Москве, ну, здесь это все связано уже со строительством нового Кремля при Иване III, с приглашением Аристотеля Фиораванти, который сюда приехал строить Успенский собор, который рухнул перед этим. Что с ним случилось, до конца непонятно. Якобы было землетрясение, из-за которого все это упало. Пригласили лучших специалистов для того, чтобы они поняли, из-за чего, псковских. Они на это на все посмотрели и сказали, что это все произошло из-за плохого материала. Но при этом, когда им сказали, ну, постройте теперь нам новый, они сказали, нет, пожалуй, что не будем. Никто не взялся строить его заново, поэтому пригласили иностранного специалиста. Вот Фиораванти приехал, и с чего он начал? Он начал с того, что построил кирпичный заводик такой маленький. И начал производить, собственно, этот самый кирпич уже нового образца. И, естественно, тут же все это было перенято, как и раньше происходило, и дальше строили уже из этого брускового кирпича, близкого, ну, по форме, по крайней мере, к современному. Можно сказать, что вот поздняя античность, раннее средневековье — это вот господство еще кирпича римского типа, тонкого, отличающегося от современного. Современный кирпич, история современного кирпича, она начинается в средневековье в Европе, и это связано с кризисом, потому что в Европе после падения Римской империи происходит упадок кирпичного производства, только в Италии, по сути дела, он продолжает изготавливаться римского типа, а в остальных местах зачастую для строительства монументальных зданий используют какой-то кирпич от разобранных каких-нибудь римских построек предшествующего времени. И вот здесь как раз в Европе изобретается современный уже, по сути дела, кирпич, брусковый, он такой вот правильный параллелограмм, более-менее высокий, по сравнению особенно с римским. И очень важной его особенностью является кратность. Ширина кирпича в два раза меньше, чем его длина. Это очень важная особенность, которая позволяет создавать различные прочные кладки. То есть мы можем, если это кладка из двух кирпичей, положить один ряд продольные, потом второй ряд поперечные. И у нас будет и с одной, и с другой стороны ровная стенка, потому что все это кратно, это с одной стороны, а с другой стороны все это будет хорошо очень сцепляться друг с другом, потому что швы будут перекрываться на этих разных уровнях кладки. И вот этот вот обожженный брусковый кирпич, он, в общем-то, является основой для расцвета кирпичной архитектуры в Западной Европе, там кирпичная готика, и чуть попозже, да, он появляется и в России, и в Новгороде, и в Московском государстве. И здесь он тоже начинает использоваться, это приводит к массе особенностей. Например, поскольку новгородские церкви, они в древности, видимо, не штукатурились, то вот из этого кирпича начинают набирать там всякие разные рельефные узоры. То есть поверхность, она становится очень разнообразной. Сама технология производства кирпича, она оставалась, в общем-то, архаичной. То есть форма поменялась, но технология, да, это формовка, потом сушка, потом обжиг. Причем формовка, ну, естественно, вручную. И вот это все, оно продолжало существовать очень-очень долго. Сама эта технология до 19 века, даже до 20 века во многих областях. И это в 19 веке привело к определенной проблеме. Проблема эта заключалась в том, что численность населения растет. Представьте себе, там, не знаю, средневековую Европу, там, не знаю, 19 век, да, там Петербург начало 18 века и Петербург второй половины 19 века. Это совершенно разные потребности нужны в строительстве. А технологии прежние. И проблема, ну вот, производства этого кирпича, ее попытались разрешить понятным способом. Надо больше производить этого самого кирпича, пускай старыми способами, но больше. Но при этом это множество небольших производств, которые делают этот кирпич, потом этот кирпич поступает на стройку, там он перемешивается, потом начинают строить здание, потом подводят его под свод, под купол, и потом вдруг бац, и все рушится, бах-тарарах. И начинается судебное разбирательство. Прежде всего, под подозрение попадает архитектор, как это, вот, например, произошло при строительстве Андреевского собора в Петербурге Александром Вистом. А потом стали смотреть, разбираться, и оказалось, что это, в общем-то, из-за того, что кирпич был недоброкачественный. А кто тогда виноват? А кто поставил этот кирпич? А если много всяких производителей? Да, вот кто конкретно привез этот кирпич, из-за которого все рухнуло? И вот для того, чтобы справиться с этой проблемой, кирпичи стали клеймиться. Причем каждый кирпич, чего раньше не было. Клейма, они ставились на плоские поверхности. Причем снаружи, естественно, не были видны, потому что вкладки, если даже она не штукатурилась, мы видим боковые поверхности. И, в общем-то, клейма во второй половине 19 века, например, в России становится обязательным элементом, и их начинают делать даже после того, как всякое законодательство поменялось уже, и, в принципе, было уже необязательно их делать. И вся вот эта замечательная технология просуществовала до начала 20 века, и, конечно, исчезла вместе с процессом механизации производства, то есть механизации формовки кирпича, усовершенствованием обжига. Кирпичи стали массово производиться в первой половине 20 века на заводах, становятся однообразными, прочными, клеймы исчезают. Из всего этого делают стену, и когда ты на нее смотришь, то ты думаешь, скучно, бесконечно скучно, потому что, ну, одинаковый такой кирпич, особенно когда сравниваешь эту стену, например, со стеной там 18 века или начала 19-го, потому что там все цветное, самые разные оттенки этого кирпича, ну, несовершенство обжига, смотришь, не насмотришься, и уж тем более, когда начинаешь рассматривать эти кирпичи, то есть предыдущие в 19 веке, в 18-м, это, конечно, такой штучный товар с этими клеймами замечательными. Иногда бывают на кирпиче всякие такие дефекты производства, которые, ну, никто не учитывал, особенно для 18 века это характерно. Ну, там собака пробежала, оставила отпечаток. Человек приложился рукой. В новгородской архитектуре есть примеры кирпичей, древнерусской, с рисунками на плоских поверхностях. Кто-то взял и сделал рисунок, потом кирпич пошел в кладку. Ну, в общем, это штучная вещь в сравнении с безликими кирпичами современными. И вот в этот момент, вместе вот с этой механизацией кирпича, особенно вот в современности, люди осознали красоту кирпича старого. И многие современные архитекторы начинают имитировать в своих зданиях вот эту кладку, какую-то цветную немножко, с разными оттенками. В ресторанах или в других публичных местах могут использовать кирпичи с клеймами, при этом эти клеймы специально разворачиваются на зрителя, чтобы он мог их видеть, чтобы ему было красиво. В общем, кирпич возвращается немножко в другой ипостаси. Если брать там советское строительство, мы видим, что кирпич разный по цвету. Бывает красный кирпич, бывает белый. Красный, условно говоря, глиняный, а белый — это силикатный. Силикатный кирпич делался из кварцевого песка и извести. Их тоже обыгрывали. Одна часть дома красная, другая часть дома светлая. Но самый, пожалуй, интересный эксперимент, если брать 20 век, это, конечно, всякие истории, связанные с массовым строительством жилья в хрущевское время. Потому что хрущевки, конечно, да, вот эти панели не нанесли кирпичу смертельного удара, но очень сильно его потеснили. Это более массово, дешево, но и более однообразно. И поэтому кирпич, он ушел в сферу такого более индивидуального строительства. Он становится таким более элитарным, да, что ли, материалом. Вот классическая история для, например, советской застройки. Это вот идет панель пятиэтажная, плоская, низкая. И потом она прерывается точкой, как ее называют в Петербурге, или там башней, как ее называют в Москве. То есть вертикалью такой. И вот эти вот вертикали, их сначала пытаются тоже делать из панели, но потом очень часто из кирпича. Причем разноцветного, красно-белого. Немножко там начинает играть с этажностью. Разбивает всю эту монотонную застройку. Или там очень многие индивидуальные здания строятся именно из кирпича для того, чтобы как-то сделать застройку более выразительной. В следующем выпуске краткая история серпа. Как он стал символом смерти и почему его вытеснила коса?